Нереалистичные ожидания. Слишком часто участники бракоразводных процессов лелеют необоснованные надежды на крупный выигрыш. Уже раскрыта информация о финансовом состоянии сторон, и адвокаты просчитали общие активы семейной пары, определив примерные суммы, на которые можно рассчитывать, и спорить в сущности уже не о чем, а мои клиенты все еще не могут отказаться от своих фантазий. Я вспоминаю бракоразводный процесс в Калифорнии, на котором в качестве условия развода пара согласилась продать квартиру в Лос-Анджелесе и пляжный домик в Малибу. Мы были готовы заключить контракт, который бы подтвердил это соглашение, когда жена показала, что муж, мой клиент, установил за пляжным домиком старинную, но не работающую карусель. Кроме того, она заявила, что он приобрел 12-фунтовый фрагмент Берлинской стены и вкопал его в землю. Общая стоимость этих двух предметов была ею оценена в 150 тысяч долларов. Она настояла, чтобы эти предметы были включены в общую сумму компенсации, рассчитывая получить дополнительные выгоды. Однако, если муж и продаст дом, он не сможет повысить стоимость дома из-за этих двух дополнительных предметов больше, чем на 25 тысяч. Кроме того, будущие покупатели, возможно, и не пожелают иметь фрагмент Берлинской стены или карусель, которая только занимает место. В библиотеке квартиры, где я сейчас живу, предыдущий владелец установил встроенный бильярдный стол с деревянной столешницей, которая могла превращать его в самый обычный стол. Я ничего не доплачивал за этот стол, и так как не играю в бильярд, вообще его убрал. Я видел пригородные дома, выставленные на продажу, в которых, как говорилось в объявлениях, были установлены встроенные аквариумы на 100 галлонов, 378 литров, или теннисный корт, или система кинопроекций, и ни одно из этих дополнений никак не отражалось на общей стоимости дома. Независимо от того, насколько подобные экзотические дополнения по расчетам домовладельцев должны были повысить общую стоимость дома, профессиональные оценщики никогда не делают этого. Женщины, которые вышли замуж за преуспевающих бизнесменов, обычно уверены, что после развода получат большие деньги. Обычно муж такой женщины владеет частной фирмой, которая держится лишь на его репутации и постоянном личном присутствии. Адвокаты поэтому не очень дорого оценивают такие предприятия. В Лос-Анджелесе умер пластический хирург, который был настолько знаменит, что к нему на консультации приезжали губернаторы и члены королевской семьи. Этот хирург отказывался от денег, а просил пациентов делать взносы в его благотворительный фонд. При расчете налога на наследство в Калифорнии его практику оценили всего лишь в 50 тысяч долларов, так как эта практика не приносила высоких доходов на протяжении многих лет. И все же жена этого хирурга, как и многие жены известных врачей или дантистов, была уверена, что профессиональная практика ее мужа стоит очень дорого. Она считала практику мужа чем-то вроде нефтяной скважины, которая должна давать нефть еще многие годы, совершенно не думая, что по той или иной причине скважина может истощиться. Особая тема для обсуждения возникает, когда муж поддерживает высокий стандарт жизни своей семьи, тратя на это свой капитал или крупные суммы из своего бизнеса. Когда дело доходит до развода, финансовые расчеты обоих адвокатов показывают, что эти займы были губительны для семьи. В результате получается сумма гораздо меньше, чем предполагалось, что оказывается печальной новостью для жены. Клиенты часто имеют ложное представление о стоимости своего дома. Как правило, когда я спрашиваю о стоимости дома или квартиры, мой клиент называет цену, которая значительно выше рыночной. Это игра их воображения. Они заплатили определенную сумму много лет назад и считают, что цена недвижимости с тех пор возросла в 2, 3 или 4 раза. Но прямое обращение к рынку недвижимости сразу же убеждает в том, что эти оценки не соответствуют реальности. Чрезмерно завышается также стоимость произведений искусства и антиквариат. Люди наивно верят, что она с годами неизменно растет. На самом же деле, большинство из предметов искусства просто стареет, а цена их отнюдь не возрастает. Некоторые ценные предметы антиквариата превращаются ни во что иное, как в старую мебель, за которую много денег никто не выложит. У меня была коллега, семье которой принадлежала большая и тяжелая модель бронзовой статуи индейца, сидящего на коне работы Фредерика Ремингтона. Глава семьи, который раньше работал в металлургической компании, где Ремингтон отливал свои бронзовые изделия, полагал, что этот предмет, один из трех вариантов, после чего был создан окончательный вариант, который и был отдан скульптору, стоит 50 тысяч долларов. Когда моя коллега еле дотащила тяжеленную вещь на аукцион Сотбис, оказалось, что та грубая отливка стоила 1500 долларов, причем это была стоимость металла. Более всего, однако, завышаются оценки профессионального звания и профессиональной деятельности. Такие оценки своими корнями уходят в дело, которое слушалось в Нью-Йорке и закончилось известным постановлением О'Брайен. О'Брайен учился на врача в Гвадалахаре, и его жена переехала в Мексику, где нашла работу, что позволило ему окончить медицинскую школу. Но вскоре после получения диплома доктор со своей женой развелся. Суд рассчитал будущую стоимость его лицензии и практики, хотя он еще не успел заняться частной практикой. Стоимость вычислили, исходя из числа лет, в течение которых он мог бы заниматься частной медицинской практикой и будущего дохода от этой практики за те же годы. Суд совершенно не пожелал учесть то обстоятельство, что доктор О'Брайен мог стать физически неспособным заниматься своей практикой или, подобно доктору Швейцеру, пожелал бы лечить больных бесплатно, уехав в Африку. В результате этот доктор был вынужден отбывать рабскую повинность всю свою жизнь. Я впервые осознал сложность расчета будущих прибылей, когда я выступил в роли душеприказчика моего покойного брата. Оценка его имущества, сделанная для того, чтобы вычислить налог на наследство, включала в себя неизвестные гонорары за будущие выступления, пьесы и продажи пластинок. К моему огромному удивлению, не существовало никакой практической информации, на основе которой можно было бы оценить поток будущих доходов. То, что в итоге получилось, стало театром абсурда, где внутренняя налоговая служба давала высокие оценки, а мои эксперты прогнозировали более низкие доходы. Обе стороны занимались высказыванием предположений. Вывод: не существует точного способа, чтобы вычислить, какие музыкальные гонорары можно ожидать в будущем. Тем не менее, существует один оценщик, к которому обращаются адвокаты, специализирующиеся на бракоразводных делах, чтобы рассчитать подобную стоимость. Его зовут Джей Фишман из компании Kroll Incorporated, и он обладает особым даром, а также удивительным запасом терпения, чтобы, проведя долгие, утомительные часы за изучением финансовых документов, определить цену того, что не имеет цены. По делу о разводе Джулиани его попросили подсчитать, сколько стоит популярность бывшего мэра. Затем в журнале Philadelphia Inquirer напечатали его резюме. Я считаю оскорблением для себя определять стоимость чего-то эфемерного. А что может быть более эфемерным, чем слава? Имущество талантливого и плодовитого американского сочинителя песен Ирвинга Берлина после его смерти было оценено в несколько миллионов долларов. Но мог ли суд предположить, что авиакомпания United Airlines заплатит огромные деньги за то, чтобы через 60 лет от времени ее создания использовать песню «Голубые небеса» в качестве музыкальной темы в своем рекламном ролике «Завуалированная ложь»? Нередко на переговорах слова произносятся для того, чтобы ими скрыть истинные намерения ваших оппонентов. И если же вы вслушаетесь, то поймете, что вам подают ложные или противоречивые сигналы. Но как только вы настроитесь на нужную волну, вы узнаете о подлинных целях ваших противников, желающих завлечь вас на тупиковый путь. Вот фразы, которые должны вас настораживать, как волка красные флажки. «Позвольте мне быть с вами совершенно откровенным, и я хочу быть с вами абсолютно честным». В романе «Де Кок и обнаженная леди» голландского автора детективов Бантиера о главном герое, сыщике Де Коке, сказано: «Он никогда не доверял людям, которые начинали разговор словами «если быть честным». У него всегда возникало чувство, что честность их проявлялась чрезвычайно редко, и приходилось специально уведомлять, что вот сейчас они говорят честно. Но даже и в этот час, и он знал это по собственному опыту, они лгали. Я тоже научился не слушать, что мне говорят оппоненты, но анализировать их поступки. Человеческий поступок – это проявление характера. Если вас предал тот, кому вы доверяли, то, скорее всего, он предаст вас и в будущем. Когда кто-то, раньше уже сделавший вам пакость, проникновенно говорит: «У нас были недоразумения в прошлом, но теперь это не повторится», – это лживые слова. Такие люди погрязли в своих пороках, и ничто не может их изменить. Продолжайте переговоры, но помните, что история повторяется. Как только вы открыли отрицательную черту характера у встреченного вами человека, вы можете смело утверждать, что она будет проявляться всю его жизнь. Прелюбодей совершит прелюбодеяние, покается, а потом совершит его вновь и вновь. Это у него в крови. Жена его должна понять, что если она застала своего мужа в постели с другой женщиной один раз, он может умолить ее простить его, но непременно сделает это снова, только в следующий раз будет более осторожен. Если вы наняли человека, который обсчитывал клиентов, он будет их обсчитывать до тех пор, пока вы его не уволите, как сказано в Талмуде. «Не каждый укравший – вор». Но это поучение имеет там продолжение. «Вор ворует всегда».